Река Солнцеликая. Ник. Слившись сознанием с элементалем воды, я одновременно ощущал себя лежащим на воде и покоящимся на перине илистого дна реки. Сквозь меня текла река. Но восприятие перестроилось, и теперь я сам тек с рекой, в то же время оставаясь на месте. Скользнул вниманием далеко вниз, а затем вверх по течению реки, чтобы прочувствовать ее как свое тело. Присмотрелся к окрестностям реки, к свесившейся над водой ветке разросшегося берегового кустарника, махнул невидимой рукой, и мириады брызг сорвались с поверхности реки, облив и окутав водяной взвесью не только ветку, но и весь куст. При этом зрительное восприятие утроилось. Я смотрел снизу на ветку, летел с брызгами навстречу ей и в то же время видел окружающий мир через капельки воды, словно во множестве осколков разбитого зеркала. В следующий момент сознание перестроилось, и облитый водой куст воспринялся как бы изнутри. При этом ощутил, что могу стать и самим кустом, поскольку куст тоже состоит из большого количества воды, но вернулся в восприятие реки. Попробовал пощупать дно, погружаясь в ил. В следующий момент он стал моим продолжением, а я начал по капиллярам просачиваться вглубь пород, ощущая, как вода в них стала волокнистой. В какой-то момент я достиг расщелины в скальной породе, заполненной жидкостью. Она была словно стекло, а в окружающих песчаных водоносных слоях пород она ощущалась как состоящая из множества кристалликов. Отметив эти особенности, я вернул свое сознание к реке и ощутил в ней воду, как мыльно перетертую, что ли. И в этот момент меня выбросило в реальность. Я мысленно сплюнул и открыл глаза. Загорать я не люблю, солнце меня раздражает и жару не уважаю. Поэтому, несмотря на то, что я вполне мог создать себе необходимый комфортный температурный режим даже на солнце, лежал в теньке. Хотя вру. Конечно, чтобы кожа на солнце не нагревалась, плетение охлаждения нужно внедрять прямо в нее. Но ощущения тогда не особо приятные. Вернее, некомфортные. Назвать их неприятными тоже нельзя. Связь с элементалем разорвалась по уже привычной в последние дни причине. Комп активно перекраивал мои мозги, встраиваясь в них, разворачиваясь во всю свою мощь. При этом постоянно ломая мне эксперименты. То есть все мои способности магичить постоянно сбоили. Причем в самые неожиданные моменты. Поэтому в основном я старался не пользоваться ими, а просто загорал, купался и кувыркался с Кариной, ожидая окончания этого безобразия. Ну и в меру своих сил терпел периодические классические блэкауты, пару раз чуть не разбив голову, когда на ходу падал. Благо дракоша перехватывал мою тушку и аккуратно опускал на землю. Один раз вырубился, когда нырнул под воду. Забавно, мой комп чуть не отправил меня к праотцам. Вот тут и вскрылись дополнительные фичи, оставленные мне на память умникам. Я пробыл под водой больше часа. Когда Карина, обеспокоенная моим долгим отсутствием, которое она не сразу заметила, так как загорая придремала на солнышке, с помощью конструктов нашла меня, то жутко перепугалась. Никаких признаков жизненной активности я не подавал. С трудом вытащила мое тяжелое тело с глубины около 2 метров. Хорошо, хоть течение мне унесло. Впрочем, в заводе было тихо. И тут еще больше перепугалась. Вцепившись в мой бок, на мне висела местная разновидность очень ядовитой и очень редкой змеи. Почему она сдохла, не знаю. А вот почему не сдох я, догадываюсь. Видимо, плетение, внедренное умником в мою систему под названием организм, постоянно чистит кровь. Ну или не постоянно, но как только яд попал внутрь, его тут же или убрали из организма, или разложили. Что и говорить, приятная фича. А вторая приспособа, каким-то образом это плетение обогащало мою кровь кислородом. То ли извне его брало и выводило туда же шлаки и углекислый газ, то ли проводило какие-нибудь преобразования, химические или физические. Как только смогу полноценно магичить, обязательно разберусь. Причем Драко в этом никак не участвовал. Видимо, посчитав, что я сам прекрасно справляюсь. В общем, я даже испугаться не успел и пропустил все веселье. Да, я ведь не рассказал, как мы оказались на этом острове посреди реки. Что ж, надо исправить это упущение. Когда я разогнал всех своих спутников, то решил, что и нам пора. И тут же сообразил, что зря отпустил земного элементаля. Видимо, все же я был несколько выведен из себя нападением богов и испытал легкий шок, раз мне пришла в голову такая замечательная во всех отношениях мысль. А может, подсознательно у меня появилась иррациональная установка, что использование земного элементаля тесно связано с проблемами, и я от него бы быстрее избавился, точнее, от связи с ним. Но в любом случае, снова вызывать его не решился. Помню, огляделся я тогда, посмотрел на реку, далеко внизу несущую свои быстрые воды, и подумал о водном элементале. Однако вовремя одумался. На месте богов я бы отслеживал вызовы любых элементалей в непосредственной близости от места, где расположен противник. Если кто не понял, противник — это я. Вообще боги не показали себя титанами мысли, но рисковать я не хотел. По крайней мере, пока не удалюсь на достаточное расстояние. Тем не менее, что-то надо было делать. А лучший способ унести ноги — унести в буквальном смысле, по воде. По воде перемещаться удобно во всех смыслах. И быстро, и никаких следов не остается. Даже энергетических, например, следов аур. Хоть я и могу их затирать, но еще остается такая штука, как информационный след. Вон, даже Карина может снимать информацию с предметов, даже если там отпечатков аур нет. А кто его знает, кто пойдет по моим следам? Сам собой напрашивался вариант типа лодки. Ну ладно, сделаю я лодку или что-то вроде катамарана для устойчивости. А как двигаться? Парус? А дуть? Воздушным элементалем? Как я сказал, использовать любых элементалей в этом месте пока поостерегусь. Делать что-то сложное не было ни желания, ни времени. Не торчать же на одном месте весь день. В конце концов я придумал, что можно сделать за приемлемое время и с использованием имеющихся под рукой возможностей. Так как я могу напрямую управлять водой, то мне ничего не стоит поднять волну и передвигать ее. А плавсредство поставить перед волной или даже на ее боку, получится что-то вроде серфинга. В результате экспериментов вылезла проблема. Волна просто проходила под лодкой, подняв ее и опустив. В общем, обычный и простой эффект из физики. Кроме того, я никак не мог подобрать форму лодки, чтобы ее не раскручивало волной. С помощью силовых плоскостей делал и плоскодонки, и с килем, и даже с подводными крыльями. Но все было неустойчиво. Крылья помогали, но не сильно. В свое время я не интересовался морскими кораблями, и, соответственно, в памяти у меня ничего такого нет. Иначе бы я вытащил оттуда все, что надо. Но, конечно, свою роль играло и то, что кораблик был почти невесом, но все равно я понял, что без знаний определенного толка я ничего не добьюсь. Как обычно, пошел на хитрость. По бокам нашего маленького корабля повесил гравитационные плетения, которыми выправлял курс движения и убирал рысканье. Кроме того, такое же плетение на днище прижимало плавсредство к воде, погружая его на некоторую глубину и симулируя наличие веса. Я так заработался, что не выполнил свое же пожелание побыстрее убраться отсюда. Зато расфантазировался и сделал и парус с механизмом управления воздухом без использования элементалей, воздушная магия, и движители, водная магия, упорядоченное движение определенного слоя воды в нужном направлении, и накрутил иллюзию, придающую невидимому кораблю облик небольшого катера, не очень современного вида, чтобы сильно не привлекать внимания. Примерно прикинул энергозатраты. Вышли большими, в основном из-за гравитационных плетений. Если использовать обычные накопители, полного заряда вряд ли хватит на день работы. Я имею в виду те навороченные накопители, позаимствованные еще в Кордосе. Для меня это не было проблемой, однако, чтобы лучше распределять энергию, все же использовал такой накопитель, который поставил на автоподпитку из инфосети. В качестве запасного варианта повесил еще энергетические накопители собственной разработки, если вдруг понадобится. Даже если напрямую подключить энергоподпитку на инфосеть, там вроде не должно быть сильно заметно, но я решил подстраховаться. Мне лишние флюктуации в инфосети без надобности. Вот тут и пригодилась мысль, которая возникла при работе с земным элементалем, когда я тащил обратно украденного Боркуса. Ведь если дополнительное гравитационное плетение давит на корабль, то давит и на всех, кто находится в нем. А я не был готов терпеть повышенные нагрузки, да еще и неопределенно длительное время. У меня уже были кое-какие наработки направленного действия гравитационного поля. Но тут я их доработал и уже внутри кораблика расположил второе плетение, нейтрализующее действие первого, влияющего на низ корабля. Включались они одновременно, так что никаких проблем не возникало. Точно так же решалась проблема и с плетениями на бортах. А для управления всем этим хозяйством написал простенькую программку, а вернее научил Драка контролировать ситуацию, с чем он отлично справился. Причем неважно, в каком я был состоянии и где именно. Главное, внутри корабля. Можно было бы повесить контроль на биокомп, но пока не рискнул. Комп предупреждал меня о возможных проблемах, и не хотелось бы вдруг оказаться в неуправляемом плавсредстве, несущемся по воле волн. То есть мне достаточно было подумать, куда двигаться, и Драка делал все остальное. Возможные проблемы движения ночью или в неизвестных пока условиях я оставил на потом. Идею с толкающей волной я хоть и забраковал как основной вариант, но подумал, что может пригодиться. Да и спускаться с обрыва ущелья в воду как-то надо. Так я и делал, тестируя промежуточные варианты прямо на реке. В конце концов, все было готово. Я походил вокруг висящего в воздухе судна, покрутил рукой руль, который все же сделал и для маскировки, и как дополнительный управляющий механизм. Похоже, все готово. И испытания без людей пока на удаленном управлении вроде бы прошли удачно. Немного повозился, свернул кораблик своим магическим архиватором и засунул в жезл, рядом с домиком. А ведь еле запихнул. То ли жезл у меня слабый, то ли я слишком навратил. Впрочем, плетение получилось довольно объемным. Из многих модулей вполне понятно, почему плохо сжимается, хоть и лучше, чем домик. Я взглянул на Карину. Все же классная девчонка. Все время тихонько и терпеливо сидела и наматывала на ус то, что я делал. Не знаю, зачем ей это, все равно без пользы для нее. Но она всегда с удовольствием наблюдала, как я работаю. Вроде готово. Поехали. Точнее, поплыли. Карина вскочила на ноги и улыбнулась. «Наше путешествие – самое яркое впечатление в моей жизни. Мы и прятались, и воевали, и летали, а теперь еще поплывем. Полный набор». «Ну, это еще не полный». «А что еще есть?» – удивилась чародейка. «Еще? Быстро ехать по земле, плыть под водой, выйти в космос». «В космос? Это куда?» «А высоко-высоко наверх, там, где заканчивается воздух. Впрочем, судя по тому, что у меня в голове просто нет нужных терминов, космология тут находится в зачаточном состоянии». Карина посмотрела вверх. «Там воздух заканчивается?» Скорее, не спросила, а просто задумчиво сказала она. «Никогда не задумывалась об этом. Почему же он тут есть?» «Карина, давай поговорим об этом как-нибудь в другой раз, хорошо?» «Нам надо отплывать, мы и так непозволительно долго тут торчим». Девушка кивнула, а я подошел к обрыву. Карина встала рядом со мной. Как обычно красуясь, я вытянул в сторону реки левую руку. В правой находился жезл. И стал ею медленно водить снизу вверх, как бы вытягивая что-то. Вода в реке в очередной раз после моих предыдущих экспериментов неестественно заволновалась, и прямо под нами стал вспухать водяной горб. Сначала маленький, он все больше и больше вытягивался вверх, одновременно расширяясь в основание. Сама вода продолжала течь по этому горбу, с одной стороны поднимаясь к вершине, с другой скатываясь. Внутри рукотворной волны она оставалась относительно неподвижной, формируя основу. Я не торопился, давая потоку спокойно переработать намечающийся в русле недостаток воды из-за подъема. Как и в прошлые разы, Карина непроизвольно задержала дыхание и с шумом выдохнула, когда горб дорос до нашего уровня. Что и говорить, я сам в который раз любовался этим зрелищем. Правой рукой я вытянул жезл к воде, остановившейся на нашем уровне, и активировал его. На переливающейся слева направо водяной струе появился наш катер. Впрочем, название «катер» тут уже не подходит. Скорее, просто кораблик. Паруса пока не было, а борта покрывала незатейливая вязь в эльфийском стиле. Красивый получился. Я притянул его поближе к нам. Он пока висел в воздухе, не касаясь воды. Когда корабль прижался к берегу, я закрепил его и прикинул в него наши сумки, а затем перепрыгнул сам. Лошадей, как ни жалко было, мы распрягли и отпустили на волю. Сначала они не хотели уходить и паслись неподалеку, но как только я начал свои эксперименты, испуганно разбежались. Карина оперлась о мою протянутую руку и легко взошла на кораблик. Длиной он получился 10 метров и шириной около 3, так что места внутри было вдоволь. Имелась маленькая каюта, на палубе, у носа и на корме удобные лежанки и кресла. «Ну что, готово?» — слегка волнуясь спросил я. Честно говоря, огромный вал воды, ради нас поднявшийся из своего русла и протекающий прямо под ногами, вызывал опасливо восхищенное чувство. Так и казалось, что стоит ему передумать, как он перемелет нас в своей утробе, даже не заметив такого подарка небес. Судя по виду Карины, она испытывала похожие чувства. После кивка девушки я посадил ее на прикрепленное к палубе кресло, сел сам и привязал нас лентами, так сказать, во избежание. Затем стал медленно опускать кораблик на воду. Касание и резкий рывок вперед. Корабль чуть не встал на дыбы, когда поток воды ударил его в корму, но у меня уже был опыт спуска корабликов, приобретенный во время экспериментов. И я вовремя активировал гравитационное плетение на днище. Не успевший взлететь нос резко опустился, и мы с все возрастающей скоростью понеслись вниз. Ветер и брызги били в лицо. Мы сразу же намокли. Однако это ни с чем не сравнимое чувство падения полета заставляло кричать от восторга. Справа от меня разносился такой же восторженный визг Карины. Под конец горки я дал плетению гравитации обратную тягу. Нос поднялся, и мы плюхнулись пузом на уже плоскую поверхность реки. Все же я немного не рассчитал наш общий с Кариной вес, и нас нехило мотнуло. Впрочем, мы остались целы, а это главное. «Надо было полог поставить, чтобы не намокнуть, тяжело дыша и вытирая лицо», — сказала Карина. «Нельзя», — серьезно ответил я. «Иначе ощущения были бы не те». «Да, совсем не те». Девушка счастливо улыбнулась. «Как бы ни стала адреналиновой наркоманкой», — подумал я. Впрочем, легкое движение мысли, и вода сама покинула нашу одежду. А сзади, как большой дракон, который стал успокаиваться и снова впадать в спячку, медленно опускалась огромная волна, возвращаясь в свое привычное русло. «Думаю, пока хватит таких экстремальных экспериментов», — пробормотал я и включил двигатель, то есть драка. Нос развернулся в нужную сторону, а кораблик прибавил скорости, слегка обгоняя естественное течение реки. Управлять им можно было как с помощью гравитационных плетений ручками, так и рулем. Ну или полностью отдать на откуп драка, что я пока боялся делать. Пусть наработает опыт. Слушалось судно на удивление хорошо, как в одном режиме, так и в другом. Осталось провести последний эксперимент, и на мачте появился парус, а сзади подул ветер. Здесь все оказалось немного хуже. Парус был энергетический и имел постоянную форму. Управление им я не сделал, потому что не знал, как именно, и его эффективность, как мне показалось, была очень небольшой. Кораблик начинал рыскать, и то и дело заваливался на бок или взрывался носом. Приходилось постоянно корректировать его положение гравитационными плетениями. В конце концов я утомился и убрал парус. Доработать можно и потом, а двигаться будем с помощью двигателя. Да и течение шло в нужную нам сторону. Почувствовав легкое утомление интеллектуального характера, я расслабился, откинувшись на спинку кресла. «Как думаешь, за сколько мы доберемся до Империи?» — спросил я скорее не для того, чтобы действительно узнать это, а дабы отвлечься разговором. «Не знаю». Карина прищурилась, глядя на реку. «Давай прикинем. На лошадях примерно около 1 недели. Это до границы. Потом до столицы еще несколько дней. Но по расстоянию примерно так же. За счет хороших дорог и смены лошадей скорость увеличивается. Мы сейчас плывем примерно раза в 2-3 быстрее, чем если бы передвигались верхом. Так что за 2 дней можно добраться. При желании можно и быстрее двигаться. Только дело в том, что мне нужен отпуск примерно на ту же неделю». «Зачем?» – посмотрела на меня Карина. «Вот тут», — я постучал себя пальцем по лбу, — «ждет не дождется один эксперимент, который должен кое-что улучшить у меня в мозгах. Не знаю, будет ли потом у меня время на это, а сейчас, на мой взгляд, самый лучший момент». «Это не опасно?» — я пожал плечами. «В этом мире все опасно. Можно отравиться некачественной пищей, провалиться в яму в лесу, на голову может упасть камень и много чего еще может случиться. Конечно, могут быть неприятные последствия, но это не страшно. Ох, как я был неправ. Конечно, неприятно терять свои возможности даже на время, но кто же думал, что это не самое страшное, а страшно потерять сознание в самый неподходящий момент. Впрочем, для меня это закончилось нормально, хотя если бы не подарок умника, пожалуй, я бы уже не топтал эту землю. Но тогда можно где-нибудь на берегу остановиться, только сначала подальше отплыть. На следующий день, когда река вышла из ущелья и разлилась широкой лентой, нам встретились острова. Река стала очень широкой, на противоположном берегу фигуру человека можно было бы и не заметить, особенно среди деревьев, довольно часто росших у воды, или в камышах, тоже во многих местах оккупировавших берега. Как я понял, потом русло несколько сузится, но до этого еще далеко. Так вот, три небольших островка посреди реки, самое оно для моих дел. Один из них оказался совсем без растительности, только камень и песок. Второй слишком маленький, а вот третий довольно большой, с густой зеленью в центре и двумя песчаными пляжами, правда совсем крошечными. Там мы и обосновались. Дабы не отсвечивать со стороны, в центре между деревьями я поставил наш домик. Проверил, чтобы его не было видно с воды. На этом обоснование на новом месте и закончилось. Мы перекусили, выбрали пляж поудобнее и искупались. Пока Карина загорала, я попробовал ловить рыбу. Сам я не рыбак, нет во мне той жилки, что заставляет часами сидеть с удочкой и не сводить взгляд с поплавка. Я придумал занятие поинтереснее. Закинув сигнальные сети в реку, отыскивал места, где предположительно есть рыба, и пытался аурой пробиться туда сквозь воду. Надо сказать, вода сильно искажала показания и затрудняла анализ того, что происходит на глубине. Но я нашел способ. Аурный щуп ведь может быть очень тонким, буквально микронного диаметра. Я сформировал тонюсенькую силовую трубку, внутри которой пускал аурный щуп, и дело сразу пошло на лад. Показания сигналки, прокол в том направлении силовой трубкой – и вот она, рыба. Сначала точность, конечно, была слабая, но со временем стала получаться. Попав в рыбу, я уже имел доступ к ее ауре. Конечно, даже у рыбы есть аура. И, конечно, она совершенно иная, намного проще, чем у человека. Из-за этого сложнее найти различные по функционалу слои, в том числе и из-за слабой выраженности. Однако в целом вполне возможно определить, что за что отвечает. В этом сходство с человеком. Как потом выяснилось, основные схемы и слои ауры довольно унифицированы. Это только на первый взгляд все очень различается. Через несколько часов рыбы уже сами ко мне подплывали. Нет, я мог, разумеется, тем же энергетическим щупом пробивать их и подтягивать к себе, но это было бы как-то неинтересно. Но прямое воздействие на ауры рыб мне потом порядком надоело. Я стал искать другой универсальный вариант. Наконец, нашел, условно говоря, частоту вибрации своей ауры, которая приманивала рыб. Да, размывание ауры в воде не давало мне напрямую оперировать ею в жидкости. Однако просто расширив ее во все стороны, на глубину в том числе, достаточно было сгенерировать ту найденную мною частоту, как они сами плыли ко мне. И у меня появлялся большой рыбный выбор. Причем подобрать призыв помог не только тупой перебор вибрации ауры, но и активное представление цели. Я раскачивал свою ауру и так, и эдак, одновременно представляя, как рыбы плывут ко мне, мысленно зовя их и уговаривая. Когда получилось, я еще подумал, неужели у меня реально что-то стало получаться из чародейства? В общем, свежее рыбное меню на ближайшее время обеспечено. Не знаю, может ли Карина готовить полноценные блюда, особенно из рыбы, как потом оказалось, нет. Но отказываться от разнообразия в пище я не собирался. Тем более, что основные запасы ее почти подошли к концу. За всеми этими делами по обустройству я совсем забыл, почему решил на время спрятаться на острове. И вечером, когда готовил уху, казаны из полога плюс плетение нагрева плюс декоративный костер плюс несколько настоящих горящих дров для дымного запаха, я чуть по привычке не хлопнул себя по лбу. «Комп! На связи!» «Приступай к форсированному развертыванию, только поаккуратнее там». «Принято! Процесс запущен!» Я прислушался к себе, но ничего не почувствовал и облегченно вздохнул. «Какой запах!» — вздохнула Карина, сидя напротив меня. «Достань там хлеба, кажется, у нас еще оставался. Кстати, вяленое мясо надо выбросить, стало попахивать. Хорошо, хоть соль и приправы есть». Карина споро стала потрошить продуктовые сумки. Хлеба оставалось 3 каравая. На неделю хватит, если не особо налегать. Правда, он стал черствый и крепкий, как камень, но это не проблема. Еще моя бабка показывала, как снова сделать засохший хлеб мягким и ароматным, слегка намочить всю горбушку и засунуть в духовку. Всего это у нас в достатке, и когда уха была готова, рядом благоухал почти свежевыпеченный хлебушек. «Радует, что посуду мыть не надо. Тяжело отдуваясь и ослабляя брюки», — сказал я. «Угумс», — рядом сыто развалилась Карина. Так и пошли дни нашего отдыха на природе. Мы по-настоящему отдыхали, а я пытался разобраться в том, что у меня проявлялось. Да, чувствовать изменения я начал уже на следующий день. Но сначала меня заинтересовал вопрос, почему, собственно, мне удалось не потерять слияние с элементалями, когда я возвращал Боркуса с такого большого расстояния. Ведь раньше получалось удерживать их не более чем на пару километров. Ответ нашелся сразу. Вернее, я его получил от компа. Связь с нуль модулями происходила через инфослой 2BIS. Когда сигналы стали затухать, я проанализировал ситуацию и понял, что возможный срыв синхронизации будет нежелателен для тебя, поэтому усилил как исходящие, так и входящие сигналы. Вот так вот. А я-то просто надеялся на лучшее. Что у меня получится? Получилось, ага. Впрочем, расстраиваться не имеет смысла. Комп — это тоже я. Ну и что некоторые возможности даются мне как бы даром, а не натренированы самим? Странно комплексовать по этому поводу, но все же некий червячок иногда вылезает на поверхность и крутит своей головкой, мешая жить. Но тут главное понять, что избавиться от компа мне не суждено, а значит, это действительно теперь я, единый и неделимый. Ну ладно, раз пошла такая пьянка, и у меня в голове поселился почти всезнающий комп, может, он и на другие, давно мучащие меня вопросы, ответит. У меня отсутствует возможность работы с астралом, то есть со слоем 1BIS. Почему это так? Секунду. Ответ. Анализ показал, что внедрение Пимура проводилось без необходимых корректировочных воздействий. В отличие от вычислителя, Пимур не обладает достаточно интеллектуальной логикой для своего разворачивания. Согласно данным, в твоей памяти можно предположить, что именно поэтому его установка заняла так много времени. По причине отсутствия корректировок была затронута область мозга, которая участвует в связи разумного существа типа Homo sapiens с астралом. Воздействие. На данный момент детектирую легкое шумовое воздействие на слой 1BIS по уровню мощности сигнала, почти не отличающееся от фонового шума. Однако его параметры таковы, что они искажают прочие колебания прилегающего астрального плана. Меня пробрала легкая дрожь. «Ай да умник, ай да сукин сын, а ведь убеждал, что это безопасно. Впрочем, ладно, я жив, и это главное». «Чем это мне грозит?» «Отсутствие устойчивой связи со слоем 1BIS, отсутствие возможности получать оттуда информацию, отсутствие отражения твоей информационной составляющей в слое, отсутствие возможности прогнозировать развитие событий для тебя в рамках общего информационного анализа окружающей действительности во взаимодействии, то есть ситуационная интуиция». Отсутствие возможности формировать виртуальную астральную реальность, недетектируемость тебя из слоя 1BIS другими пользователями сети, вернее, слоя 1BIS. Стоп, то есть получается, про меня ничего нельзя узнать, используя астрал? Вывод верен. Вот блин, извини, умник, сам того не зная, ты подложил мне огромную такую плюшку. Это получается, что разного рода видящие чародеи, например, не могут про меня ничего узнать. «Зачетно! Впрочем, тут есть и обратная сторона медали. Однако, хоть ты и говоришь, что у меня нет интуиции, но я точно знаю, что она у меня периодически проявляется», — пробормотал я. «У меня нет ответа». «А разве нельзя меня отследить по этому белому пятну в астрале?» — поинтересовался я. «Недостаточно информации, однако с высокой долей вероятности нет. Прокачиваемые в астрале объемы информации настолько велики, что небольшое рассеяние некоторой ее части не должно быть заметно». «Ладно, скажи, То, что я не могу получать информацию из астрала, это навсегда? Корректировка Пимура на данном этапе невозможна, однако при необходимости я смогу нарастить необходимую нейроструктуру. Ее схема у меня есть, и осуществлять связь со слоем 1-бис, а соответственно и получать оттуда информацию. Но в отсутствие твоего отражения в астрале я не смогу проводить прогнозирование ситуационной модели. «Но логику-то никто не отменял», — удивился я. «Ведь можно взять картинку из астрала, подставить туда неизвестную переменную, то есть меня, и спрогнозировать?» Ответ отрицательный. Слой 1-бис — это не только отражение мира, но и некий логический обработчик информации. Если проводить аналогию с твоими терминами, это квазиживой компьютер, способный обрабатывать огромные объемы данных и моделировать различные варианты развития событий. Стоит отметить, что астрал в комплексе, именно как компьютер, существует только на планетах, где есть жизнь. Чем разумнее жизнь, тем мощнее компьютер. Существует несколько подслоев астрала, так или иначе взаимосвязанных, где производится раздельный анализ по разным направлениям. Его образование и формирование до сих пор не имеет точного обоснования. У меня отмечено лишь, что имеются несколько теорий, но текста самих теорий нет. После появления астрала разумные, как единственный поставщик информации, теряют приоритет. Астрал или компьютер уже способен самостоятельно воспринимать реальность и отражать ее на довольно глубоких информационных уровнях. Однако стоит заметить, что в случае уничтожения разумных на планете астрал за довольно краткий срок, в диапазоне от нескольких лет и до нескольких сотен тысяч, деградирует и в конце концов перестает существовать как структурированное информационное образование. Да, дела. Если не ошибаюсь, то получается, что именно люди или иные разумные, собравшись вместе на одной планете, каким-то образом умудряются сформировать некий энергетический или полевой компьютер, причем непроизвольно. Понятненько. То есть, если я попрошу тебя просчитать возможное развитие событий, ты этого не сможешь сделать? Сам я не смогу. Подключиться к астралу в обход угнетенных участков мозга смогу. Вернее, сначала придется нарастить необходимые нейросвязи. Но если линия развития будет как-то связана с тобой, вероятность ее возникновения в действительности будет стремиться к нулю, так как любое твое действие сразу повлечет иное развитие событий, а просчитать его астрал без отражения твоих действий не сможет. Впрочем, частично все же возможно возникновение данной линии, если события можно разбить на несколько невзаимосвязанных потоков. Тогда те потоки, которые не будут затронуты твоим вмешательством, реализуются, другие — нет. Но ты все же наращиваете связи, но только не стоит вносить информацию обо мне в астрал. Сдается мне, это мой козырной туз в данных обстоятельствах. Стоит отметить, что шумоподавление действует и на других людей, так или иначе связанных с тобой, а также находящихся рядом. Распространение шумоподавления довольно неустойчиво по своим характеристикам. Предполагаю, что возможно искажение или даже полное прекращение доступа в астрал у твоей спутницы. Однако проверить это смогу только когда полностью развернусь. Так, а что ты там говорил про виртуальную астральную реальность? Под действием разумного, способного подключаться к астралу, он может формировать некие условные реальности, в твоем понимании виртуальные, которые для человека могут ощущаться как абсолютно реальные. Возможно подключение к подобной реальности других участников. Да, и чем, собственно, это отличается от нашего интернета? Даже эффект полного присутствия у нас при желании можно получить. Неужели творец был игроком или компьютерщиком? Так, есть еще что-то. Есть одно несущественное замечание. С вероятностью 90% установленный Пимур раньше принадлежал другому человеку. Вернее, это копия существующего или существовавшего Пимура, так как в нем присутствуют определенные настройки личного характера, например, имя предыдущего пользователя, не принадлежащее тебе. Предполагаю, что Пуаму, которого ты называешь умником, снял ее матрицу с предыдущего хозяина. Этим можно объяснить отсутствие медицинского модуля, который находился в нульсети. Очевидно, он не посчитал нужным его скопировать или просто не знал о нем. Вроде умник на тот момент не обладал достаточной инициативой, чтобы самостоятельно принимать такие решения. Да и предназначение у него все же другое — управление космическим кораблем, озадачился я. Причины этого мне неизвестны, но факт остается фактом. Хорошо, замнем для ясности. Есть еще вопрос. Я ненадолго замолчал, пытаясь его сформулировать. Умник как-то говорил, что у меня есть заблокированная область мозга. Можешь что-нибудь по этому поводу сказать? Да. Данная область мозга обычно не используется, точнее, это резерв, который в определенных ситуациях может быть самопроизвольно инициирован различными алгоритмами и подключаться для выполнения конкретной задачи. Чаще всего это связано с экстремальными или опасными для жизни человека ситуациями. Это природный механизм, который, тем не менее, практически невозможно использовать сознательно. Этот же объем мозга используется для разворачивания некоторых модулей вычислителя. В данном случае я вижу, что в ней существуют сложные постоянные структуры неизвестного назначения. Сложность их чрезвычайно высока. Вероятные точки подключения для управляющих воздействий заблокированы. Анализ показывает природное образование этих структур, что идет вразрез с имеющимися у меня данными о строении мозга человека. И они не привнесенные, а родные, генетически передаваемые. Могу попробовать их деблокировать, однако каков будет результат, мне неизвестно. Вот тебе раз. Неужели у нас, людей, все же есть отличие от атлов? Странно это. По всем параметрам мы идентичны, а тут такая мелочь, сильно портящая общую картину. А у Карины есть такие структуры? Мне неизвестно, отсутствует доступ к мозгу. Тьфу ты, черт, действительно, что это я... Ладно, пока не стоит разблокировать, хрен его знает, что там такое. Жил все время без них и дальше проживу. Что еще? Стоп! Ты упомянул про Homo sapiens, то есть существуют и другие виды разумных. Понятно, что я тут таких встречал, но мне интересно, что известно про них компу, а значит и атлам. Подтверждаю, у меня есть список из 10 видов разумных помимо Homo sapiens. Перечислить? Я почесал голову, которая к этому моменту уже шла кругом. Потом расскажешь, мне надо пока обдумать то, что ты рассказал. В ту ночь я вышел из домика и долго лежал на прогревшемся за день песке, глядя на звезды, слушая плеск волны, думая обо всем понемногу, пока не уснул. Процесс разворачивания вычислителя пошел быстрыми темпами. Несмотря на нестабильность работы моих возможностей, я ими все равно пытался пользоваться. Тем более, что это никак не могло повлиять на действия компа, да и других негативных последствий не должно быть. Еще когда увидел через конструкты на крайней дистанции приближающиеся острова, сразу решил, что попытаюсь там обосноваться. И тут же под контролем компа провел кратковременный вызов водного элементаля. Ни Пимур, ни комп не обнаружили никакого внимания к этому действу. Кстати, занятный момент. Я точно знаю, что на этом континенте есть те, кто может вызывать элементалей, но даже Карина о них ничего не знает. Разумеется, я сам мало что понимаю в жизни местных людей, но Карина-то должна быть в курсе. Возникает закономерный вопрос, почему не так? То ли те сильно шифруются, то ли использование элементалей обставлено некими декоративными ширмами, скрывающими суть процесса. Надо будет выяснить, что за этим стоит. Впрочем, это был последний вызов элементаля по наработанной методике. Какими бы тупыми боги ни были, что вряд ли является истиной, рано или поздно они проанализируют ситуацию в комплексе и вполне могут прийти к выводу, что надо искать всех людей, которые вызывают любых элементалей, а не только земного. Поэтому мною совместно с компом был разработан альтернативный вариант вызова. Можно было бы, конечно, незатейливо вылезать в инфосеть и управлять ими оттуда, но мне чаще требуется именно слияние с ними, и именно в реале. А для этого в любом случае нужно формировать в астрале метку вызов, на которую они ориентируются. С целью минимизации моего обнаружения алгоритм вызова стал такой. Комп находит в инфосети нужного элементаля и формирует в непосредственной близости от того, на уровне 2bis, то есть в служебном слое астрала, слабый сигнал вызова, а когда элементаль включает свой механизм настройки на вызывающего, протягивает от меня до нужной точки уже в слое 2bis шифрованный, усиленный и закрытый от обнаружения канал связи. Вроде бы все просто, но есть и свои недостатки. Так как в инфосети расстояния нелинейны и не соответствуют географическим координатам, то и вызванный элементаль может находиться очень далеко, а в крайних случаях может даже связь не установиться или срываться, тогда надо проводить вызов повторно. Соответственно, его прибытие ко мне по времени варьируется от 1 минуты до получаса, а то и больше. Впрочем, в случае крайней необходимости, когда можно наплевать на конспирацию, старый способ никто не отменял. Водный элементаль на чисто эмоциональном уровне восприятия не сильно отличается от воздушного, разве что ощущения несколько иные в связи с заточенностью на другую среду воздействия. Все же такое использование элементалей – нечто вроде игрушки. Но не сильно это похоже на серьезное использование всех их возможностей. Впрочем, атлы, скорее всего, при необходимости программировали их на нужные сложные действия, о чем недвусмысленно сообщил комп. А вот такой вариант слияния, на мой взгляд, был неким психологическим способом релаксации. Ведь действительно, несмотря на то, что в данном режиме можно делать много довольно важных вещей, основное впечатление – отдых. После слияния я чувствовал себя вернувшимся после долгого отпуска и полным сил как физических, так и душевных. Однако и различия были. Если слияние с элементалем Земли приводило к почти полной нирване, то с воздушным – к эйфорической возбужденности, а с водным – к спокойному расслабляющему отдыху, впрочем, не ведущему к желанию ничего не делать, а скорее способствующему неспешной сосредоточенности. Именно слияние с последним наиболее благоприятно влияло на производительность моего труда. Особенно если работать приходилось сразу после слияния. Сомневаюсь, что атлам так уж был необходим этот механизм релаксации. С их возможностями по управлению телом и сознанием, они такого состояния могли добиваться простым волевым усилием. Но психика все же довольно сложная штука. Возможно, даже они не пренебрегали подобным внешним структурированным и благотворным воздействием на нее. Однако не это самое важное. Да, водный элементаль дал новые ощущения и возможности, но они встали в ряд уже существующих, таких же или близких по смыслу. Больший интерес у меня возник при попытке использовать частично развернувшиеся ресурсы компа. Как я понял из объяснений инфосервера, комп, помимо выполнения неких стандартных сервисных функций, вроде связи, обработки мемокопий и тому подобного, оптимизирует работу мозга и находящуюся в нем информацию. Это упрощенно, конечно, но зато верно. Понятно, что память у меня стала практически абсолютной, но он привнес в управление ею некий упорядоченный механизм обработки и моделирования. Я случайно с этим столкнулся, когда решил вспомнить свою модель магии, реализованную на моих уже несуществующих компах. Просто взял плетение управления водой, представил, как его можно было бы загнать в компьютерную модель и обработать. Крутил так и эдак и заметил следующее. Те цепочки мысленных связей, которые я представлял, а именно объект, разложение на составляющие, описание свойств и механизмов работы функций, последовательности системы передачи сообщений и данных, представление, как оно должно действовать, вплоть до мельчайших подробностей, которые я, на удивление, легко удерживал в голове. В какой-то момент времени стали самостоятельно крутиться и отрабатывать версии перед внутренним взором. То есть без малейшего усилия с моей стороны. Выведя свои мысли на уровень осознанного общения с компом, я поинтересовался, что происходит. Одна из моих функций – моделирование функциональных мыслеформ, поправка терминологии, отрабатывание алгоритмов, созданных носителем. Я вычислитель, соответственно, могу вычислять что угодно и как угодно, если мне объяснить принципы вычислений. Честно говоря, я ненадолго завис, никак не мог прийти в себя от такого богатства. Я ведь могу вплоть до мельчайших деталей представить, как работает моя модель магии. И потом она с помощью компа приобретет законченную форму и будет работать сама собой, только задавая входные параметры. И это намного круче моих компов. Там мне приходилось ограничиваться их логикой и возможностями программы моделирования, которая со временем настолько усложнялась, что уже тогда превышала уровень моего одномоментного ее понимания. Чтобы внести в нее изменения, мне приходилось довольно долго загружать в свою оперативную память ее структуру, так сказать, входить в поток, что вызывало определенный дискомфорт. Именно поэтому потихоньку я стал скидывать ее доработку умнику. Здесь же все намного проще. Я не программирую, а просто говорю компу, как должна работать программа, и он изменяет ее алгоритм. Понятно, что это только первое впечатление со стороны, и там может быть много подводных камней, Однако, на мой взгляд, именно таким и должно быть средство разработки. Я тут же стал пробовать, начиная с самых простых вещей. И действительно, часто возникали ситуации, когда комп выскакивал из моего подсознания с некими сообщениями из разряда «То, что я делаю в данный момент, противоречит тому, что я задавал ранее». Комп все лучше и лучше подстраивался под меня, и даже иногда мне казалось... Да что там казалось? Я видел перед собой как будто свою среду разработки, там, где это способствовало моему лучшему пониманию. Но все же спустя какое-то время я видел себя висящим в пространстве, будучи окруженным объектами, под усилием моей мысли, приобретающими наиболее понятные мыслеформы, коды, визуализации. Это было завораживающе, это рай для программиста. Самому на ходу создавать и инструмент, и программу, где ограничениями являются только воображение и логика. Плюс идеальная память, плюс понимание всего и сразу. Такого всеобъемлющего ощущения истины я, пожалуй, не чувствовал никогда. Но даже с такими возможностями процесс не обещал идти быстро. Компу надо подстроиться под меня. Иногда возникало взаимное непонимание, да еще и вынужденные сбои в мыслительном аппарате, возникавшие в результате разворачивания компа, смазывали процесс. Впрочем, мне это даже на пользу. Я все никак не мог прийти в себя и частенько просто лежал, уставившись в голубое небо, блаженно улыбаясь и плывя на волнах открывающихся возможностей. Нет, ну, в самом деле, я программист, в душе программист. Мне для внутреннего комфорта просто необходимы компы, чтобы я там мог что-то делать, ковыряться. Я хоть и давил в себе угнетенность, вызванную отсутствием любимой работы, и старался полностью отдаться магии, но все равно дискомфорт чувствовался. Зато теперь его как не бывало. Честное слово, будто заново родился. Наверное, действительно, все программисты, психи, упертые в свой внутренний мир. И если это правда... В таком случае я сейчас еще больший псих, ведь даже комп теперь находится в моем внутреннем мире. Как бы не потерять связь с реальностью, но предстоит еще работа. У меня есть Пимур, модель управления реальностью, высокопарно названная так атлами. А ведь это тоже своего рода инструмент программирования. Или даже не программирование, а скорее моделирование магических структур. А так как он создан атлами, то и заточен под их знания. Но и я много разработал. Моя модель магии тоже работает. Пусть и с ограничениями, теперь осталось это все совместить. Да, представив объем работы, я слегка пал духом. Но оно того стоит. Если получится состыковать эти вещи, то теоретически может получиться всеобъемлющая и истинная модель магии. Хе-хе. Конечно, чтобы она так называлась, надо заполнить ее библиотеками под завязку. Да и теории как таковой почти нет, только практические знания, но направление работы, думаю, правильное. Ну что ж, пусть эта работа не быстрая и весьма кропотливая, но я даже рад ей. Всяко лучше, чем бездельничать.